Глава 11. Осталось 498 единиц магии. Прежде чем говорить с Александром, мне требовалось задать несколько вопросов маме, причем наедине или в присутствии одной лишь Авроры. Почему она приняла решение в пользу Врановских? И все ли мне известно? За окном стоял утренний туман, размазывая пейзаж и мутными волнами колыхаясь в лучах только что вставшего солнца. Ровно такой же горький полынный туман стоял и в моих мыслях. Я не могла понять, кто друг, а кто враг. Действительно ли отца с братом убил Берский, или его искусно подставили? В общей массе оборотники не блещут умом, это факт. Но и среди них попадаются очень даже хитро вымудренные экземпляры. Зачем Борису Михайловичу было клеветать на меня? Или он считал, что я поддержу его блеф? Нет, это было бы совсем глупо. Что, если его все же подставили? Но кто? Полозовский? А что он выиграл от этой схемы? Врановский? У него железное алиби, да и убийство совершил именно оборотник. В этом не сомневались довольно нейтральные знахарские, которые, впрочем, вполне могут покрывать своих союзников-змееводов. Однако Врановских однозначно нет. Им это ни к чему, как и Евгенским, выступившим в качестве экспертов. Ранение когтями вот так запросто сымитировать нельзя. Они оставляют совсем иные следы, чем ножи, и опытные целители способны их распознать. Нет, Врановский невиновен. А что, если действовал не сам Берский, а кто-то из его людей? Возможно, вступил в сговор с Полозовскими. В таком случае сожалеть о гибели Берского было бы странно. Получается, что он привел к нам в дом предателя и убийцу, за что и поплатился. Князь обязан отвечать за действия своих людей. Отчего-то никакой жалости к Берскому я не испытывала. Скорее впала в какой-то эмоциональный ступор. Да и вторжение в светлицу отвратило меня от оборотника. Оно четко показало, что он ни во что не ставит ни мое мнение, ни мою семью. Его пригласили в качестве гостя, а он решил обокрасть хозяина, что уж точно ни порядочным, ни дальновидным поступком не назвать. Кстати, есть во всем этом еще одна странность. И отец, и брат способны были заставить Берского рыдать от тоски или забиться под шкаф от страха. А может, у него был амулет, такой же, как у Врановского? И уж не сам ли Врановский снабдил его защитой, а потом убил, как ненужного свидетеля? Нет, Берский не стал бы умалчивать, а доступы к амулетам есть и у другого клана, снабдившего ими Ромалов. Уж не сами ли Берские в этом замешаны? Быть может, все гораздо проще? Всем известно, что оборотники иной раз совершают именно такие поступки. Глупые, импульсивные, по-звериному жестокие. Им не отдали понравившуюся самочку? Так без сожалений задерут каждого, кто стоит на пути. Хотя тогда Берскому необходимо было уехать сразу после совершения преступления. Или он рассчитывал, что пожар скроет все улики? Еще и эта чертова запонка! Не складывается. Никак не складывается. Я оперлась рукой на пустой шахматный стол и несколько мгновений бездумно пялилась на черно-белое поле, так сильно напоминающее компанию Врановских и Белосокольских. В ноздри настойчиво лез едкий запах полыни, и мне казалось, что им пропиталось все — кожа, волосы, одежда, мебель, весь терем, все наше будущее. Если верить Дару, Берский говорил правду. И когда сказал, что не убивал отца и брата, и когда сказал, что провел ночь со мной. А второе однозначно было ложью, если я не начала сходить с ума и страдать провалами в памяти. Врановский вызвал его на поединок за оскорбление, и тут я была благодарна Александру. Он защитил мое имя и честь. Он заранее предупредил, что применит магию, если Берский начнет оборот. Однако во всем этом поединке ощущался полный, безоговорочный контроль. словно одетый в черное кукловод, дергал за веревочки, обряженную в мех марионетку. А что, если Врановский просто отомстил Берскому за мародерство в Теньском? Быть может, догадывался, что Бориса могли подставить, однако решил воспользоваться поводом и свести счеты. Еще и войну объявил. Когда соперник подставляется, ты не указываешь на брешь в его обороне, а берешь ферзя или хотя бы слона. А насчет истинного убийцы у Александра могут быть свои планы. Сейчас он ему подыграл, но ведь партия может продолжиться. Вражда между Врановскими и Берскими уходит корнями в прошлое, и Разумовские здесь вовсе ни при чем. А если бы Борис похитил меня этой ночью, еще неизвестно, где бы я оказалась и в каком состоянии. Возможно, он привез бы меня в клан, пару раз изнасиловал и ослепил бы, заперев у себя в доме. А что? Слепота не мешает исполнять постельные обязанности и рожать детей, а еще никак не влияет на запах, столь важный для оборотников. Боже, когда я успела стать такой циничной? И почему все настолько сложно? Я никогда не считала себя дурой, но теперь ощущала, что ума явно не хватает. Или дело не в уме, а в отсутствии информации. Без фактов спекулировать можно сколько угодно. Пора возвращаться в главную залу. Я распахнула двустворчатую дверь и присоединилась к остальным. Красиво украшенные столы словно ожидали продолжения торжеств, и им было все равно, свадебных или похоронных. Мама любезно беседовала с Александром, а сестра отрешенно кивала в такт словам Константина, заботливо поддерживающего ее под локоть. Не уверена, что смысл слов до нее доходил. Лицо казалось маской, кожа оставалась бледной, а глаза лихорадочно блестели, хотя слез сожаления в них не было, скорее страх перед будущим. Эта шестилетняя Астра еще не растеряла надежды, что папа ее оценит, полюбит и что ему не все равно. Мы с Авророй и Варей уже давно приняли тот факт, что отец у нас был лишь номинально. Он нас содержал. Все остальное делала мама. «Анастасия Васильевна», — почти ласково проговорил Александр, «я как раз сообщил вашей матери, что мы выставили охрану и стягиваем силы в северной части Синеграда, чтобы защитить вас от Берских». «Спасибо за информацию и заранее прошу прощения, что прерываю беседу». Запнулась я, не зная, как выразить мысли. «Александр, я безмерно благодарна вам и всему клану Врановских за защиту. Позвольте мне, пожалуйста, уточнить некоторые детали с мамой. Мы скоро вернемся. Это касается организации...» Я повела рукой, сделав неопределенный жест погребального обряда. «Мама, пройдем, пожалуйста, на кухню». К счастью, никаких дополнительных объяснений не потребовалось. А Аврора и сама сообразила, что не стоит оставаться в одиночестве среди почти десятка мужчин из другого клана. Присутствие Мараны, конечно, несколько смягчало ситуацию, но разумнее держаться ближе к семье. Я действительно увела маму с сестрой на кухню, расположенную на первом этаже женской половины терема. Здесь запах полыни был еще сильнее и горче. «Мама, рассказывай!» — потребовала я. — Что произошло ночью и почему нас не разбудили сразу? Я не спала всю ночь, переживала и пыталась придумать какой-то выход. Около трех я обнаружила у лестницы Виктора и Гордея без сознания. В доме началась жуткая суета. Отец... В смысле, не твой отец, а мой отец, твой дед. Он был так плох, что знахарским пришлось оказывать ему помощь. Все же возраст. Они уложили его спать, но это было уже позже. Сбивчиво заговорила она, испытывая смесь волнения, вины и злости. Злость и волнение понятно, а откуда вина? Или она просто переживает, что не могла меня защитить? Мне сказали, что Ивана и Василия убили. Я до сих пор не могу в это поверить до конца. Меня отвели в кабинет, где уже собрались почти все кланы. Пожар к тому моменту потушили, а целители осматривали тела прямо на полу. Они оба лежали на полу, все почерневшие. Это было ужасно. Я едва могла соображать. Александр и Светозар очень сильно помогали, подсказывали и направляли. Я поначалу растерялась, а Виктора к тому моменту уже привели в чувство, но он все молчал. Сказал, что не может вспомнить, кто и во сколько на них напал, но считает, что это мог быть Берский. Скорее всего, это и был Берский. Но на кузенов у лестницы он напал намного раньше, до того, как пришел ко мне. Он же пытался похитить меня этой ночью, но не преуспел. Александр его остановил, — поделилась я. Видимо, привести Виктора и Гордея в чувство он не сумел или специально не стал этого делать, чтобы не вызвать лишних вопросов. Когда его не просят, Виктор вечно лезет со своими якобы остроумными комментариями. А как только от него нужна помощь, то либо молчит, словно воды в рот набрал, либо ничего не может сделать нормально, — сердито проговорила мама, недолюбливавшая племянников. Так вот, в кабинете Огневский сцепился с Врановским, но, к нашему счастью, вокруг было много посторонних, и их развели в стороны. Больше всех досталось этому мальчику с волнистыми волосами и серыми глазами. Как же его? Названный брат Александра. Константин, — подсказала я. Да, он. Из всех Врановских он наименее сдержан, как мне показалось. Может, потому что бастард. Ведь он бастард, раз названный брат. Иначе с чего бы им принимать его в клан? Спросила у меня мама так, будто я знала ответ. Он сначала обвинил Яровлада в убийстве и учинении пожара. Началась суматоха. К счастью, быстро разобрались и нашли осколки флакона с зажигательной смесью. Огневский мог принести ее, чтобы отвести подозрение от себя, задумчиво проговорила я. Но только если он планировал убийство заранее. Тихо возразила Аврора, любившая читать детективы. «Что вы, девочки? Убийство совершил Берский! Во-первых, их клан единственный не присутствовал при расследовании и достучаться до них не смогли. Они утверждали, что крепко спали, но я думаю, что в покоях их не было. Разве они могли пропустить запах гари и шум? С их животным нюхом и слухом это просто невозможно. Во-вторых, Светозар нашел запонку. В-третьих, следы и царапины явно указывали на оборотника, а Надежда Агафоновна детально расписала, почему повреждения были нанесены именно когтями. Там дело в неровных краях ран и эластичности разных слоев кожи и мышц. Она очень подробно объясняла и показывала, но меня замутило, и я вышла. Потом тела завернули в саваны и унесли. Твой дед распорядился. Тогда он еще был на ногах. Ему только потом стало плохо, когда Огневский заявил, что деньги уплатил, а мы их нигде не нашли. Ты же знаешь, что на случай смерти твой отец приготовил распоряжение, которое спрятал в библиотеке. Они были адресованы Ивану, однако мы с Виктором прекрасно в них разобрались. Открыли сейф, извлекли финансовый журнал и никаких денег не обнаружили. Сейф вы вскрывали прилюдно? Никто не мог забраться в него раньше? Нет». Он был защищен кодовым замком и артефактным магическим контуром. В ходе поиска улик выдвигались самые разные версии, и расследование окончательно стало бы стихийным и хаотичным, если бы не Александр. Он действовал спокойно и уверенно. Когда в ситуации немного разобрались, всех начали созывать в главную залу. Полозовский отвел меня в сторону и предложил покровительство. Я ответила ему, что подумаю. Следом защиту предложил Александр, и вот ему я уже не смогла отказать. «Почему ты приняла это решение в одиночку? Почему не посоветовалась с нами?» С трудом скрывая упрек, спросила я. «Потому что вы еще дети и мало понимаете в политике. Покровительство Полозовских закончилось бы поглощением, это очевидно для всех. Наши границы соприкасаются, а князь Разумовский никогда им не доверял». Он и Врановским не доверял, да. Они раньше предлагали заключить союз, и этой ночью тоже. Александр вечером говорил с твоим отцом. Я тогда еще не ложилась и успела расспросить князя о деталях. Врановские предложили 1 200 000 и политический союз. Но князь Разумовский категорически отказался, хотя это было лучшее предложение. С раздражением закончила мама, снова начав называть его по титулу. «Почему отказался?» «Потому что считал, что союз с Врановскими тоже неминуемо закончится поглощением». «Да, они действуют мягко и исподволь не так, как те же Берские, грубые в лоб. Однако они всегда добиваются своих целей. Князь Разумовский считал, что они хотели ассимилировать наш клан и превратить в вассалов. Вероятно, так и есть. Однако Ивану предложили невесту. Вам обеим по жениху, а также дополнительную финансовую помощь. Но князь был категорически против. Мы спорили очень долго. Мама вздохнула, коснулась лба длинными ухоженными пальцами и неприязненно закончила. Князь Разумовский никогда ни во что не ставил мое мнение, но в данном случае зашел особенно далеко. Я просила его сжалиться над тобой, Ася, и объясняла, что у Огневских ты погибнешь, однако это его устраивало. Он сказал, что предпочтет видеть тебя мертвой, чем иметь на руках неизвестную переменную в виде потомков от Александра или кого-то еще из Врановских. Я нахмурилась. Что-то не складывалось. А как же Роя? Разве он не пообещал им брак с ней? Видимо, отец считал, что мало мне за тобой одежду донашивать. Женихов тоже можно, — проворчала Аврора. Брак с Роей обещал, а вот наследников не обещал. У меня сложилось впечатление, что он планировал как-то повлиять на ее способность к зачатию, что-то сделать, чтобы формально соблюсти условия договора, но при этом не дать другой стороне то, чего она действительно хочет. Мы с сестрой переглянулись. Но как же? Он же изначально должен был отдать им меня. Нет. По договору они могли претендовать на одну из княжон. При составлении договора конкретное имя не вписали. Врановские тоже не лыком шиты, хотели получить способную магиню, а на момент заключения соглашения вы обе были еще слишком малы, и никто не мог предсказать, откроется ли у вас дар, и если да, то какой силы. Евгенские же не дают точных прогнозов, лишь примерные. Врановские тогда решили схитрить, чтобы впоследствии выбрать княжну поодареннее, а князь Разумовский встал в позу и хотел, чтобы они сами подавились своей формулировкой. Отец их настолько, хотела сказать, ненавидел, однако это было неподходящее слово, и я замешкалась, подбирая другое. Отторгал? Да. Он всегда считал, что они частично виновны в той битве, что ослабила клан 10 лет назад, хотя никаких прямых доказательств у него не было. А ты как считаешь? А я считаю, что его просто безмерно нервировало наличие у них амулетов. Он чувствовал себя бессильным и неспособным повлиять на них. И это всегда его раздражало, в той мере, в которой хоть что-то могло его раздражать, — поделилась мама. А еще он так и не смог понять механизм действия этого амулета и выяснить, кто и как его создал. В общем, он никогда не согласился бы на союз с Врановскими, потому что Разумовские заняли бы в нем заведомо проигрышное положение. «Как все сложно!» запричитала сестра, а потом достала из кармана горсть конфет и предложила. «Может, сладенького?» Мы с мамой отказались, поэтому она принялась есть их сама одну за другой. Было еще две причины, почему я отдала предпочтение предложению Александра. Первое. Он дал слово, что сохранит Артемию жизнь. «А вторая?» — спросила я, уже предчувствуя ответ. «Он тебе нравится, Ася?» Мама чуть склонила голову к плечу и проницательно уставилась на меня. «Скажи, что я не права». Пришлось признать. «Права. Однако ты поступила именно так, как всегда делал отец. Приняла решение за всех и даже не подумала посоветоваться или хотя бы поставить нас в известность заранее. Мы уже не дети, чтобы ты могла не брать наше мнение в расчет». Воскликнула я, а сестра от неожиданности подавилась конфетой и сконфуженно замерла под моим осуждающим взглядом. У нее еще и помадка на губе осталась, а вид был, как у нашкодившей несмышленой трехлетки. Мама улыбнулась и заключила нас обеих в объятья. «Ты права. Я могла сначала посоветоваться с вами, а уже потом принимать решение. Обещаю впредь быть внимательнее к вашему мнению. Однако вот что запомню, Асюша. До тех пор, пока мои дети живы, здоровы и благополучны, мне все равно, какую фамилию они носят. Мне нет дела до того, кто возглавляет Синеград, если в нем царят мир и спокойствие. Врановские в данном случае показались мне меньшим из зол, а теперь я начинаю думать, что, возможно, все не так страшно. Завтра будет новый день, и я постараюсь найти в себе силы ему улыбнуться. Ты уже говорила Александру о том... Я глазами указала в сторону алтарной комнаты. Нет еще, но думается мне, что он примет эту весть спокойно. Предполагаю, он в любом случае захочет все переделать. Мама допустила небольшую заминку и многозначительно закончила. Под свой вкус. И тебя это не пугает? Нет. Меня пугало то, что твой отец хотел сотворить с тобой, отозвалась мама. А это меня не пугает ни капли. Мне 42 года, Ася, и я давно вышла из того возраста, когда громкие имена и яркие стяги имеют значение. Для меня важны лишь мои дети. Я обняла маму покрепче, растворяясь в ее любви, но согласиться с ней не могла. Мне хотелось рыдать от одной мысли, что тот алтарь, еще несущий в себе частичку чего-то неимоверно важного, будет заменен на другой, чуждый и черный. Нет. Алтарь необходимо разжечь. Это позволит Разумовским сохранить хоть какую-то независимость, а еще даст шанс Артемию продолжить род. Но как убедить в этом Александра? Нужно что-то придумать. Но, обнимавшись, мы с сестрой и мамой все же занялись делом. Нашли забившихся в подсобку кухарку, пришибленного лакея и шмыгающую носом горничную. Отдали им все необходимые распоряжения и составили меню на день. Защитников нужно кормить. Закончив, мама отправилась в детскую будить и собирать к завтраку младших. А я захотела наведаться в алтарную комнату, просто чтобы убедиться, что там все в порядке и нет неприятных сюрпризов. Аврора решила идти со мной, и когда мы отомкнули ключом сокровенную дверь, широко распахнула глаза, впитывая в себя торжественно мрачную картину скрытого от посторонних сердца клана. После освещенного лестничного пролета глаза не сразу привыкли к темноте, но опустевшие на три четверти накопители давали достаточно света, чтобы видеть очертания маховой стены и стоящего в центре комнаты массивного алтаря. Полынный запах проник и сюда, теперь долго не выветрится. «Лучше не трогай», — сказала я сестре, — «иначе он потянет из тебя силы». «Откуда знаешь? Помнишь вчерашнее утро, когда ты завалилась спать в дорогой шелковой блузке? Сколько раз просила носить вещи аккуратнее, мне их за тобой еще донашивать. А у тебя вечно карманы в крошках печенья и липкие от сладостей», — не удержалась я. «И что? Это отстирывается теплой водой. А вот блузку во сне можно и порвать. Но ты тему перевела». «Да сама перевела. Я в ту ночь попыталась разбудить алтарь, но, как видишь, ничего не получилось». Сестра подошла к шкале, уровень которой показывал запас меньше четверти. «Осталось 485 магических единиц», — напряженно констатировала она. «Это где-то 48 часов при текущем расходе. Двое суток». «Белосокольский сказал усилить питание защитного периметра, но мы не можем себе этого позволить». «Да уж, тебе нужно срочно поговорить с Александром и попросить у него денег. Обещай, что хочешь. Хоть книги, хоть мою руку, хоть цветок папоротника». «Надеюсь, до цветка папоротника не дойдет», — грустно улыбнулась я. «Пойдем. Некрасиво оставлять гостей одних так надолго, даже если они теперь не совсем гости». Заперев массивную дверь алтарной комнаты, мы направились на третий этаж женской половины и забрали питомцев из светлицы Авроры. Лазурка, видимо, уже подзабыла, что ей положено страдать, и встретила меня, извиваясь всем телом от радости. Мы проведали младших, которые как раз успели проснуться. Мама уже сообщила им о случившемся. Астра расплакалась, и Аврора тут же ее обняла. Варя шокированно смотрела на нас и, кажется, не могла поверить в случившееся. А Артемка ничего не понял. Сонно потянул ручки ко мне, и сердце сжалось от страха за него. Он же такой маленький, еще ничего не понимает. А над ним уже навис Дамоклов меч судьбы. Быть последним из Разумовских. Пока младшие успокаивались и собирались на завтрак, я мысленно прокручивала в голове возможные сценарии разговора с Александром, и чем дальше, тем отчетливее понимала, что с его стороны логичнее выбрать путь полного поглощения, заменить старый алтарь и поставить новый на окраине Синеграда, ближе к границе с Берскими, так чтобы территории кланов начали соприкасаться. Стратегически это правильнее. А чувствами одной княжны можно и пренебречь. Раз уж ими пренебрегал собственный отец, то разумно ли ожидать иного от практически постороннего мужчины? Мужчины, который в данной ситуации закономерно ожидает благодарности, а не требований с моей стороны. Когда мы полным семейным составом, бледные, умытые и немного дезориентированные, вернулись в главную залу, Врановские поднялись с мест, а Александр направился ко мне. «Как ваше самочувствие, Анастасия Васильевна?» «Пожалуйста, называйте меня Асей», — как можно душевнее попросила я. «Хорошо, Ася», — мягко проговорил он. «Как лазурка. Мы так и не показали ее целителю. Однако я еще ночью проконсультировался с Надеждой Агафоновной, и она считает, что данного мараной зелья будет более чем достаточно. Если твоей питомице станет хуже, я отправлю Врония в клан Знахарских. Мы об этом условились». И вот как тут устоять, когда серые глаза обволакивают заботой и обещают избавить от всех проблем? Он, оказывается, еще и про лазурку помнит. Сама конница торжественно восседала у меня на плече и признаков недомогания не демонстрировала, лишь признаки оголодания. Отдельное внимание она уделила Снежку и Вронию, показала зубы и воинственно махнула пушистым хвостом. «А ведь тянуть нельзя». Запаса энергии осталось совсем мало. Катастрофически мало, учитывая войну с Берскими. Мне нужно в самое ближайшее время как-то сообщить Александру, что алтарь погас, и что клан, за контроль над которым он, возможно, боролся, представляет собой недораненную куницу, недовоспитанную норку, липкую от конфет Аврору, беззубую Астру, вредную Варю, несмышленого Артемку, немощного деда, кучку предпочитающих отсиживаться в библиотеке Видовских и потухший алтарь. Не клан, а недоразумение какое-то. Явно не то положение, чтобы выдвигать требования, но и отступать я не собиралась. Может, на это и упирать? Оживить старый алтарь наверняка быстрее, проще и дешевле, чем воздвигнуть новый. Александр Теневладович, если вы не заняты, я бы хотела переговорить с вами после завтрака. Это, вероятно, будет долгий разговор. Я и сам хотел с тобой поговорить. «Мне нужно рассказать тебе кое-что важное, Ася, и для близких я Саша, а не Александр Теневладович». «Хорошо, Саша». Домашнее имя легло на язык тихим шелестом камыша, чем-то смутно родным и знакомым. Собственно, контраст ощущался не только в имени. Александр был холоден и безжалостен, а Саша улыбался близким и смотрел капельку насмешливо. Вот такая метаморфоза. Хотелось нашарить защитный амулет, сорвать его, выкинуть на дно залива и, наконец, почувствовать Сашины эмоции. Кажется, он прекрасно понял мое желание, потому что наклонился и шепнул: «После завтрака я в твоем полном распоряжении и честно отвечу на все вопросы». Надо ли говорить, что весь завтрак я сидела как на иголках и мысленно торопила время? Перекидывала с пальца на палец слишком крупные для моих рук алтарные кольца и старалась прислушиваться к беседе, напоминавшей лоскутное одеяло из вроде бы безопасных тем. Туман почти рассеялся. Калина в этом году уродилась сладкая и крупная. А вы слышали, что листовские вывели новый сорт – желтую калину, еще более сладкую и крупную, а еще совсем без косточек. Чистый мед. А в Большой Топе активизировались ракатицы, хотя сезон дождей еще не начался. К счастью, выращенная листовскими живая стена надежно защищает от вторжений крупной нечисти, пока от мелкой охраняет периметр. А вот в Притопе в сезон дождей вода регулярно поднимается на 3-4 метра, и вроде жила там есть, да только место гиблое такое, что никакой новый клан на том месте обосноваться не может. А с другой стороны, место не такое уж гиблое, не намного хуже многих. А Синеград в прошлом году так затопило, что пришлось задраивать окна в цоколе, а вместо причала использовать террасу первого этажа. Ох уж эта вода, никакого от нее спасения. И ни слова о предстоящем похоронном обряде, ни слова о горьком запахе смерти, пропитавшем дом, ни слова о туманном будущем, ожидающем Разумовских. Когда долгий завтрак наконец подошел к концу, мама сказала: «Я отдала распоряжение, и погребальный плот будет готов в самое ближайшее время. Необходимо достойно проводить князя Василия Андреевича и Ивана в последнее плаванье». Дух полыни, настойкой из которых окропляли саваны, усилился стократно. Изначально им отбивали запах разложения и отгоняли нечисть, ведь не всегда покойных можно сразу проводить в последнее плаванье. Обряд нельзя проводить в дождь. Покойных клали на деревянные плоты, заливали горючей смолой и поджигали, отправляя по течению. Дождь мог погасить пламя, и тогда останки достались бы водной нечисти и рыбе, а это считалось неуважением к близким и плохой приметой для всего рода. Именно поэтому про ясную погоду говорят «хороший день, чтобы умереть». Я взглянула за окно. День действительно был хороший. Снова разведнелось, уже второе утро подряд. Туман практически рассеялся под лучами солнца, и небо стеснительно показало лазурный краешек. «Ася, можно пригласить тебя на игру в шахматы?» «Я тусы играть буду!» — оживился Артемка с интересом, глядя на Александра. «Нет, лучше мы с тобой почитаем про Красную Шапочку!» Тут же отреагировала Аврора. «Идем, малыш. Варя с Астрой тоже хотят почитать!» С нажимом проговорила она, выразительно глядя на нашу 12-летнюю сестру. Та подхватила на руки Артемку, и в этот момент лазурка вцепилась мне в плечо и утробно зарычала. Страшно зарычала с подвыванием. Синяя шерсть вздыбилась, а клыки словно на глазах выросли. Синхронно вспорхнули под свод залы белый сокол и черный ворон. Зазвенели разбивающиеся в крошку дорогущие окна главной залы. Со стуком попадали на паркет и покатились по нему какие-то серые банки. «Уходим!» — крикнул Александр, прикрывая меня. Его чернильные тени взметнулись и тут же растворились в чудовищном взрыве. Заскулила лазурка. Тонко завизжал братик. Охнула Аврора. Испепеляющая волна пламени толкнула меня в спину и захлестнула все, что мне было дорого. Я даже не успела почувствовать боль, лишь увидела, как от нестерпимого жара на руке вскипает кожа, а с пальца срывается неестественно яркое голубое алтарное кольцо. Пекло поглотило целиком все и всех. Вместо огня я почему-то оказалась в воде. Мрачные силуэты скользили вокруг и опутывали меня, а из глубины поднималась огромная тень. Всадник? Наездник? Я попыталась всмотреться, но меня одновременно тянуло вниз в толщу воды и выталкивало прочь, прочь из видения распавшегося на синеватые блики. Ах! Я очнулась в темноте от собственного то ли вздоха, то ли крика. Меня колотило так, что я едва могла соображать. Следом накрыло ощущение дикого счастья, чужого и до боли знакомого. Я лежала на полу у алтаря, а по моей груди носилась лазурка. Ощущение дежавю захватило целиком, медленно растекаясь по телу смесью ужаса и восторга. Я узнала ту самую шелковую блузку. Узнала момент, узнала запах алтарной комнаты, еще не тронутой горечью полыни. Стояла страшная тишина, давящая на уши. Но тут лазурка запищала и принялась вылизывать мое лицо. Я обняла ее трясущейся рукой и посмотрела на идеально гладкую, нетронутую ожогами кожу на запястье. Нервно сглотнула, повернула голову и уперлась взглядом в шкалу накопителей. Осталось 861 единица магии. Я несколько раз моргнула, а потом села, ощущая безумную слабость. Лазурка ластилась ко мне, извиваясь от радости. Я протянула руку и коснулась погасшего алтаря. «Ты вернул меня в прошлое?» Ответа не последовало, да он и не требовался. Я прижалась к алтарю полыхающей щекой и прикрыла глаза, мгновение за мгновением вспоминая события последних часов. Лазурка немного успокоилась и свернулась клубочком у меня на коленях, а я все сидела и сидела, думала. Никогда не слышала о том, что алтари умеют возвращать в прошлое. С другой стороны, разве кто-то расскажет о таком, особенно представителю другого клана? Почему-то сомнений, что я вернулась в прошлое, не возникло. Голова закружилась от ликования. «Я еще жива! Мама, сестры и братик еще живы! Саша еще жив! Алтарь подарил мне второй шанс! Или третий?» Я вдруг очень четко осознала, что воскресла у его подножия не первый, а второй раз. Тогда, в ту ночь, когда пыталась напитать его своей силой, я все же умерла, отдав ему всю себя, связав нас невидимой нитью судьбы. Почему-то это стало очевидным только сейчас. Я, кажется, поняла, что именно должна сделать. Спасти не только семью, но и тебя, так? Небесно-синий Адуляр не способен был ответить, но я словно понимала его. Только как выполнить его безмолвную волю?